Даже на похороны пришли с размалеванными рожами, не постеснялись. Матявин приехал в морг в надежде увидеть джип, о котором ему говорил Костя Краснов, который был у них главным спецом по автомобильной части. «Николай Иванович, ищите джип. Судя по ширине отпечатка, по рисунку и, главное, по его глубине, это джип. Помяните мое слово». Однако в узком дворике перед моргом 14-й больницы джипа не было. Была Ольгина «Тойота». Было еще несколько иномарок подороже, которым Матявин, конечно, подошел, чтобы взглянуть на рисунок протектора. Но все это было не то. А джипа не было. Матявин поговорил с некоторыми из Лялькиных друзей и знакомых, но странным образом никто из них ничего не знал ни про какой джип. Не оправдались и другие надежды, которые он возлагал на эти похороны. Выяснить что-либо о возможном отце Лялькиного ребенка ему тоже не удалось. Или действительно никто о нем не знал, или не хотел говорить, но самое странное заключалось в том, что и Лялькина мать, Ольга Винсковская, тоже ничего об этом не знала. «Ну и семейка», — думал Матявин, все время вспоминая собственную дочь. «Хотел бы я посмотреть, как бы эта Сашка ждала ребенка, а мы с Зиной не знали, от кого он». И только Кульчицкий почему-то не давал ему покоя. Что-то он все время глаза отводит. «Не нравится он мне», — говорил себе Матявин, который всегда с недоверием относился к красавцам-мужчинам. «Вызову-ка я его завтра к себе. Пусть еще разок расскажет, как все это было». Может, Леша Печкуров и прав, когда говорит, что могут быть варианты. Честно говоря, Матявин Кульчицкого не подозревал. Слишком невероятной казалась ему возможность такого убийства. «Даже если предположить, что у Кульчицкого был мотив, — рассуждал Николай Иванович, — все равно он не мог знать, что Лялька вернется раньше времени, а значит, не мог он быть готов совершить это убийство. Судя по показаниям свидетелей, а их было трое, Ольга, Ева и Татьяна Кудашева, выстрел раздался в тот момент, когда они вошли в дом. За это время Кульчицкий только и мог успеть, что въехать в гараж. И выстрела он не услышал, как он говорит, именно потому, что еще не успел заглушить двигатель. Не мог он убить Ляльку. А даже если он каким-то образом и знал, что она вернется, зачем ему так рисковать? Ему проще было бы сделать это в другое время и в другом месте, а не в присутствии трех свидетелей. «Нет, это не Кульчицкий», — подытоживал Матявин, и тем не менее что-то выражение Петькиных глаз не давало ему покоя. «Что-то здесь не то, что-то не то», — повторял Матявин, пытаясь отогнать от себя неприятное ощущение беспокойства, которое преследовало его, как назойливая муха. К тому же вчера начальство повесило на него еще одно убийство и намекнуло, что время не терпит. Видимо, полковник Сорокин, его начальник, тоже не очень-то верил в благополучную перспективу расследования убийства Винсковской. «Передать бы это в московскую прокуратуру», — ворчал он. «Раз она дочка известного коллекционера, пусть бы они и возились с этим». Но больше всего Матявина тревожило то, что он узнал от Ольги Винсковской о пропаже гравюр. По ее словам, гравюры были спрятаны в ее комнате, за небольшим штабелем вагонки, предназначенной для обивки оставшейся части стены. Отпечатки пальцев нашли, но ничего это ему не дало. Никогда раньше милиции с этими пальчиками дело иметь не приходилось. Не нравилось ему и то, что в Лялькиной комнате этих пальчиков не было, ни внутри, ни даже на ручке двери. Не было и следов борьбы. Матявин не понимал, зачем грабителю понадобилось идти к Ляльке, когда он мог, прихватив гравюры, с тем же успехом,